решили пробиваться через реку и холмы кружным путем. А до реки ведь еще был двор храма, залитый теперь водою. Спустились, стали переходить его вброд, как вдруг Гхотхе стиснул мою руку. «Осторожно, змеи!» Вот этого только и не хватало. И тут же в отблесках фонаря у самых ног проплыла одна змея, а у стены, пытаясь на нее взобраться, извивались в черной воде еще две, высоко подняв маленькие головки. От этого зрелища меня бросило в жар, и мне показалось, что вся вода вокруг кишит змеями, выгнанными ливнем из своих нор. Может быть, так оно и было, но мы быстро пересекли двор, стараясь не вглядываться в извивы черного нефтяного блеска у наших ног. «Не бойся, сестра», — не забыл сказать мой Кхотке. «Это змеи бога Шивы. Он не допустит, чтобы они сделали нам зло». «Да-да, конечно, я не боюсь. Идем, вперед, не бойся. Идем, идем, только скорее». Реку переходили по мосту вброд, так как он был перекрыт быстро катящейся водой. Мне до сих пор удивительно, что никого из нас тогда не смыло с моста. Потом карабкались на скользкие скалы, потом шли прямо, держась друг за друга и с чатканием вытаскивая из жирной грязи одну ногу за другой, шли во мраке и во мрак. Я решительно не понимала, откуда эти люди знают правильный путь и как они его находят. Ливень стал слабеть и превратился в обычный дождь. Теперь наше шествие возглавляла та самая паломница, которую мы встретили в храме. Несмотря на свой почтенный возраст, она шла бодро и уверенно, как будто твердо знала эту невидимую во тьме дорогу, лишенную, на мой взгляд, всяких примет. А тут и дождь кончился, и сразу нас охватило тепло индийской летней ночи. Стало даже весело шагать по колено в грязи. Старая паломница что-то рассказывала человеку с ребенком, и все смеялись. А удивительный его ребенок так и спал все время, так и не проснулся. Я уж думала, не задохнулся ли он под дождем, но нет, был живехонек. И вдруг вокруг нас заплясали звезды, десятки звезд. Они почему-то светились под ногами, сбоку, впереди, и казалось, что мы, как в невесомости, медленно кружимся во мраке вокруг собственной оси. Это мы вошли в рой светляков, огромных, тропических, настоящих. И от того, что они сместили представление о небе, которое должно держать звезды над головой, голова начинала кружиться. Можно было упасть, потеряв равновесие. Но мы не упали. Не знаю, почему не упали другие, но я потому, что меня вел за руку мой милый, заботливый Гхотхе. Так мы добрались до шоссе, а там грязные и мокрые, как отряд болотных кикимор, сели в автобус, и он привез нас к тому месту, где нас ждала машина. Увидев в окно, что мы проезжаем мимо нее, все загалдели, шофер остановил автобус, и мы высыпали во мрак и снова набились в машину, где безмятежно спала маленькая сарай. Гхотке пригласил с нами старую паломницу, привез ее домой, посадил в самое лучшее кресло и заставил всю свою семью поочередно поклониться ей в ноги. Разбудил спавших мальчиков, и они тоже кланялись ей в ноги. «Это за то, что она спасла тебя, сестра, и вывела нас всех на дорогу. Она нам теперь как мать». Почтив старую женщину таким образом, ее посадили в машину и отвезли домой. А за чаем я спросила, как она нашла дорогу в этом мраке. А она много лет каждый понедельник ходит в этот храм поклоняться Богу Шиве, ответили мне. Засыпая в этот вечер, я стала старательно подсчитывать в уме, сколько понедельников в году, сколько их в сезоне дождей и сколько миль она проходит каждый понедельник одна в любую погоду при свете и во мраке. На утро же я простилась с милой гостеприимной семьей Гхотке, с золотым городом Пуной и с горами Махараштры. Мой дальнейший путь лежал в не менее привлекательной области Индии, штат Раджастхан. Слава не меркнет. Раджастхан тоже не похож ни на какую другую область Индии. И люди в нем особенные, и природа особенная – Он лежит к югу и юго-западу от Дели. Его граница совсем близко.